На нем написано, — говорит Ленка. — Это для отвода глаз, — уверенно говорит Изя. — Те, кому надо, знают. — Ты что, малый, — удивляет шофер, — чушь паришь? Ты хоть раз в жизни Али-Бабу видел? Тихий такой мужик, небольшого роста, культурный. Будет он тебе ларьки красить. — Да не он же их красит. — Еще бы! Тоже мне придумал занятие для Али-Бабы. Да он в теннис на корте каждое утро играет в белом костюме. — Остановите тут, — говорит Ленка. — Завтра-то как? — Завтра, — решительно говорит Ленка, — жду тебя на остановке 8-го, ровно в 9. Пожалей. Опять в такую рань. — Я-то пожалею. Ершензон не пожалеет. — Ладно, ладно. — Через Гамарника проедем, — решительно говорит Изя. — Пятерку надбавить поеду, — отвечает шофер. — Пусть она платит. Она и так на мои деньги катается. — Поехали, — говорит Августа. — Кровопийца. Такси трогается с места, и Ленка остается стоять у мигающего светофора. Клубится над морем мгла, тянет с залива теплым ветром, дикий мост поворачивает наизнанку узкие серебристые листья, но не видит их в ночи. Кто провел черту над поверхностью воды до границ света со тьмою? Кто распростер север над пустотою, повесил землю ни на чем? Ленке не до того. Ленка спит. Она спит, повернувшись лицом к заливу, где когда-нибудь займется холодная заря, повернувшись спиной к пустому темному городу. Где-то там, в притихшей пятиэтажке, не спит Августа, прислушиваясь к шагам на лестнице, не царапается ли кто в дверь, не постучится ли в черное окно, а в старом доме с эркером спит Генриетта, и, возможно, не одна, и Раби Барух, накинув талис, читает во тьме Тору, и буквы пылают, как огненные скорпионы. Ленка спит. Ей снится романтический Али-Баба в белом теннисном костюме и с ведерком краски в руке. Он выводит на белом павильоне желтую полосу, а Августа в новой блузке, стоя у него за спиною, раздраженно качает головой. Неаккуратно он красит и грустно уставился в небо своим пустым моноклем крохотный бронзовый Рабинович, водруженный на парапет литературного кафе, и где-то высоко, в шестой сфере, плещут крылами серафимы, а ниже — меж тьмой и светом парит над сероводородным морем местного разлива непрекаянный дух Гершензона, но Ленка спит. И что ей до того, по какому пути разливается свет и разносится восточный ветер по земле? — Наконец-то, — говорит Ленка, — я уж думал, ты проспала. — С тобой проспишь, — шепит Август. Кто мне звонил в 6:30 утра и трубку бросал 3 раза, между прочим? — Да это не я. — Так я тебе и поверила. — Да ладно, скоро все кончится. Подойдет троллейбус, поедем, найдем эти камни. — Я что-то не совсем понимаю. При чем тут камни? — Я тоже не понимаю, — говорит Ленка. — Вообще-то по традиции на могилу обычно кладут горсть камешков в знак памяти, что-то в этом роде. С буквы. — В том-то и дело, что нет. — Откуда там буквы? Их просто с земли подбирают эти камни. — Ну, предположим, эти самые цадики положили камешки на могилу Гершензона и ушли, а он решил с их помощью себя запечатать и мистическим образом выжег на них буквы. — Странный способ, — пожимает плечами Август. — А какие буквы? — Понятия не имею, — грустно отвечает Ленка. —